Дорогие читатели Анны Джейн, команда редакторов и дизайнер издательства АСТ, которые на протяжении многих лет работали над книгами Ани, выражает свои искренние соболезнования и хочет поделиться с вами личными воспоминаниями и эмоциями. Эта история началась больше 8 лет назад, когда Аня только начинала публиковать свои произведения. Нам повезло, что Анна оказалась не только невероятно творческим и талантливым, но и прекрасным человеком, с которым посчастливилось пройти длинный путь, в котором, как и бывает с настоящими путешествиями, были преграды и большие победы, море веселья и улыбок. Работа с ней — одно удовольствие. Она — прекрасный человек, который заряжала светом и любовью не только свои романы, но и нас. К каждой новой книге она подходила с большим трепетом, хотела все сделать лучшим образом — от текста до оформления обложек, чтобы порадовать своих читателей. Мы старались каждую книгу делать со всей любовью. У каждого из нас уже были свои любимые персонажи. Мы даже спорили, кто же все-таки подходит героям больше. Для нас и для нее лучшая благодарность — ваши отзывы и любовь к автору. Мы читаем ваши слова в память об Анне, и вместе с вами нам очень больно от этой утраты. Для нас Анна Джейн навсегда останется одним из лучших авторов, которая смогла растопить сердца людей, вселить в них веру в самое лучшее, что есть в жизни. Дружбу, любовь, семейные ценности. У Ани было много творческих планов. Она жила своим делом, творчеством. Отдавала ему всю себя. Каждый раз, когда мы захотим вспомнить и почтить память Ани, нужно просто открыть книгу. Потому что она в каждом из своих героев, в каждой важной цитате. Это ее мысли, ее мир, которым она успела поделиться с вами. Мы надеемся, что сохраним и продолжим дело Анны Джейн вместе с ее семьей. С большой любовью, команда Ани, Ксения, Елена и Екатерина.